Как ты мог? Ты знаешь, кто это? Ну, жесткий. Это Лостен, мой специальный руководитель. Я не хочу, чтобы он на меня сердился. А чего ему сердиться? Я говорил вежливо. Ну, неважно. Он уже почти принял нормальную форму. Значит, он перестал злиться. Трид почувствовал большое облегчение, хотя и постарался это скрыть. А он тем временем продолжал. «Это же очень неловко, когда мой дурак правый вдруг подходит и начинает разговаривать с моим жестким». «А почему ты сам не захотел?» «Всему есть свое время. Только почему-то для тебя оно никогда своим не бывает». Но потом они помирились и перестали спорить. А вскоре появилась Дуа. Ее привел Лостен. Трид этого не заметил. Он не смотрел на жесткого, он видел только Дуа. Но после он объяснил ему, что ее привел Лостен. «Вот видишь, — сказал Трид, — я с ним поговорил, и потому он ее привел». «Нет, — ответил он, — просто наступило время. Он все равно привел бы ее, даже если бы ни ты, ни я ничего ему не сказали». Трид ему не поверил. Он твердо знал, что они получили Дуа только благодаря ему. И, конечно, второй такой Дуа в мире быть не могло. Трид видел много эмоционалей. Они все были привлекательны, и он обрадовался бы любой из них, но, увидев Дуа, он понял, что никакая другая эмоциональ им не подошла бы. Только Дуа. Одна только Дуа. И Дуа знала, что ей полагается делать. «Совершенно точно знала, а ведь ей никто ничего не показывал», — говорила она им потом. «И ничего не объяснял, даже другие эмоционали, потому что она старалась держаться от них подальше». И все-таки, когда они все трое оказались вместе, каждый знал, что ему надо делать. Дуа начала разреживаться. Триту еще не приходилось видеть, чтобы кто-нибудь так разреживался. Он даже не представлял себе, что подобное разрежение возможно. Она превратилась в сверкающую цветную дымку, которая заполнила все вокруг. Он был ослеплен. Он двигался, не сознавая, что движется. Он погрузился в туман, который был Дуа. Это совсем не походило на погружение в камни. Трид не чувствовал никакого сопротивления или трения. Он словно парил. Он осознал, что тоже начинает разреживаться, легко, без тех отчаянных усилий, которых это обычно требовало. Теперь, когда Дуа пронизывала его всего, он, в свою очередь, без малейшего напряжения рассеялся в густой дым. Ему казалось, что он струится, исчезая и растворяясь в радости. Смутно он увидел, что с другой, левой стороны, приближается Ун, тоже расходясь дымом. Затем он соприкоснулся с Уном, смешался с ним. Он перестал чувствовать, перестал сознавать. Он не понимал, он ли окружает Уна, Ун ли окружает его. А может быть, они окружали друг друга или были раздельны. Все растворилось в чистой радости бытия. Она заслонила и смела и чувства, и сознание. Потом они опять стали каждый сам по себе. Синтез длился много суток, так полагалось. И чем полнее он был, тем больше времени занимал. Но для них все исчерпывалось кратким мгновением, и память не сохраняла ничего. Ун сказал, это было чудесно. А Трид молчал и смотрел на Дуа. Она коалисцировала, закручивала спирали, подергивалась. Из них троих только она, казалось, никак не могла прийти в себя. «После», — сказала она торопливо, — «все после. А сейчас отпустите меня». И она кинулась прочь. Они ее не остановили, потрясение еще не прошло. Но так продолжалось и дальше. После синтеза она всегда исчезала, каким бы полным он ни оказывался. Словно у нее была потребность в одиночестве. Это беспокоило Трид. Он замечал в ней все новые и новые отличия от прочих эмоционалей. А надо бы наоборот, ей следовало во всем походить на них. Ум придерживался другого мнения. Он много раз повторял, но почему ты не оставишь ее в покое, Трид? Она не такая, как все остальные. Но это потому, что она лучше остальных. С кем еще мы могли бы получить такой полный синтез? А ничто хорошее даром не дается. Трид не понял, но не стал в этом разбираться. Он знал только, что ей следует вести себя так, как полагается. Он сказал, я хочу, чтобы она поступала правильно.